Глава 14. Вот и получается, что Грымза всех нас оставила в дураках. С горечью констатировал Павлик, вытаскивая из-под подушки свою пижаму. Сделала свое дело и большой привет. С тяжелым вздохом мальчик присел на кровать. За день он страшно вымотался, так как пришлось помогать родителям. В доме, наконец, начали ремонт. И Павлик один, по его словам, перетаскал на помойку столько строительного мусора, что им можно было наполнить 2 самосвала. Теперь все эти доски, битый кирпич, железки он ощущал в костях и во всем теле. Болели руки и ноги, ныла поясница. Физическая усталость явно сказывалась на настроении. Возможно, потому что устала меньше, Яночка была настроена более оптимистично. Она поспешила вселить в брата бодрость. «Не так уж все плохо. Бабуля поговорила с нашим почтальоном, и он ей сказал, никакой посылки по нашему адресу не приходило. Если бы пришла, доставить ее должен был он, это входит в его обязанности. Разве что заграничная, тогда, получается, доставка поручается внештатным почтальоном». Павлик немного оживился. «Когда она тебе это сказала? Почему я не знаю?» «Ты еще из школы не вернулся, а я не успела сказать тебе. Сразу запрягли в работу. Сам знаешь, потом разговаривать не было никакой возможности. Какая все-таки страшная вещь ремонт. А что она еще говорила?» Кончив стелить свою постель, Яночка тоже присела на ее край. «Сказал, раз о посылке ничего не знает, значит, она заграничная. Сказал, того подозрительного почтальона не знает и не представляет, кто это, хотя бабуля его красочно описала. А бабуле все это показалось еще более подозрительным. Она знает, как должны выглядеть заграничные посылки, а та совсем на них не похожа». «А если и заграничная, то еще больше подозрительная», убежденно заметил мальчик, но Яночка перешла уже к следующему подозрительному моменту. «Как ты думаешь, зачем она там на чердаке двигала корзину? Прятала туда посылку?» Тайны всегда действовали на Павлика вдохновляюще. Вот и теперь он забыл об усталости и целиком переключился на непонятную историю с посылкой. Зачем ей лезть в корзину? Ведь она битком набита пустыми банками-склянками, а в посылке, судя по словам бабули, никак не могла быть банка. Да мы и сами видели. Вспомни. «Конечно. Зачем бы ей прятать так старательно какую-то банку?» – согласилась Яночка, задумчиво глядя в темноту за окном. Павлик тоже уставился туда, и, возможно, именно темнота вдохновила его, ибо он высказал дельное соображение. «Если это была банка с вишневым вареньем, еще можно понять. А вдруг она прятала ее от сыночка, чтобы он не сожрал?» «Ты не о варенье думай, а о том, как ей жизнь отравить!» – одернула сладкоежку брата строгая сестра. «Я ничего путного придумать не могу!» «Я тоже!» – вздохнул Павлик. «Дом рушится, рушится дом, ничего нового в голову не приходит!» – безнадежно махнул рукой мальчик, сознавая всю слабость своей устаревшей концепции. «Надоело!» – фыркнула Яночка. «И Грымза привыкла, и даже бабушка». «Бабушка не привыкла, просто мы переключили ее на почтальона. А сама идея, что надо», – воодушевился вдруг Павлик. «Только завывать надо теперь посильнее, как-то убедительней. А Грымза не привыкла, а тоже была занята охотой на почтальона». Подумав, Яночка согласилась. «Почему бы и не повыть немного? Сколько мы с тобой не выли? Кажется, 4 дня? Самое время». «А она там еще чем-то трещала, помнишь?» «Да, надо посмотреть, чем там можно трещать. Решено, лезем на чердак». Перспектива ночной вылазки так вдохновила Павлика, что он совсем забыл об этой усталости, будто и не таскал весь день тяжести. Чердак притягивал мальчика с таинственной силой. Столько там было еще неисследованного. Как он не подумал об этом раньше? Может, именно там хранится ключ к разгадке непонятных событий? «Ну так что, лезем?» – вскочил он с постели. «Мне совсем не хочется спать». «Мне тоже». Яночка уже была на ногах. «Только смени батарейки в фонарике, он у тебя слишком слабо светит». Дети давно освоили технику ночных вылазок на чердак с собакой, и все трое очень полюбили их. Из окна Хабр спрыгивал сам, а обратно забирался в два приема. Сначала прыгал на спину наклонившегося Павлика, а с нее на подоконник. Поросшую мхом наклонную крышу над террасой преодолели с помощью давно вбитых в нее крючев. Научились дети и более рационально использовать короткое время, отпущенное на изучение чердака. Они не стали отвлекаться на осмотр уже исследованной части чердака, а чихая от пыли и светя фонариком, сразу направились на менее изученную. Действовать тут приходилось осторожно. Малейшее резкое движение поднимало тучи пыли, толстым слоем покрывавшей все вокруг. Каждый заинтересовавший их предмет приходилось или брать в руки, чтобы осмотреть, или хоть немножко стряхнуть с него пыль. По внешнему же виду трудно было определить, что это такое. Яночка нащупала какой-то круглый предмет и не могла понять, что он собой представляет. Пришлось призвать на помощь брата. Оставив в покое деревянное колесо, похожее на штурвал с торчащими в стороны деревянными спицами, Павлик, осторожно стараясь не поднимать пыли, извлек непонятный круглый предмет из кучи позвякивающего мусора. Стерев рукавом пыль, он осветил предмет фонариком и неуверенно произнес: «Похоже на тыкву». Взяв в руки непонятную находку, сестра оглядела ее. «Легкая. Какие-то дырки вот здесь, видишь?» Дети с интересом принялись рассматривать старую высохшую тыкву, в которой в самом деле виднелось несколько дырочек разного размера. Ну вот Павлик повернул тыкву под каким-то новым углом и воскликнул: «Гляди, ну прямо морда!» «Точно!» – подхватила Яночка. «Вот глаза, вот нос и зубы торчат. Что бы это могло быть?» Заглянув через самое большое отверстие внутрь тыквы, Павлик сделал открытие. «Там остаток свечи, вон огарок, видишь? Зажжем? А у тебя с собой спички?» «Спички у меня всегда с собой, зажигаем?» Велев Яночке светить фонариком и освободив руки, мальчик сначала перевернул тыкву отверстием вниз и вытряхнул из нее скопившуюся пыль. Яночка светила на брата и тыкву двумя фонариками, своим и брата, с интересом наблюдая за братом. А тот зажег спичку и, наклонив тыкву, тщетно пытался зажечь запыленный и высохший фитиль свечи внутри тыквы. Пришлось потратить несколько спичек, прежде чем свеча внутри тыквы зажглась ровным ярким пламенем. Дети, выжидающие, уставились на нее, но ничего интересного не происходило. «И что?» – не выдержала Яночка. «Не знаю», – разочарованно ответил брат и вдруг сообразил. «А ну, потуши оба фонарика!» Яночка послушно потушила фонарики, и у детей перехватило дыхание. В наступившей темноте они узрели перед собой страшную рожу, отсвечивающую каким-то потусторонним призрачным светом. Тыква покачивалась, огонек свечи колебался, рожа строила страшные гримасы, скалила зубы и дьявольски подмигивала. Яночка не могла произнести ни слова. Павлик восхищенно выдохнул. «Привидение! Морда привидения! Полный отпад! Красота!» Немного дрожащим голосом подтвердила сестра, будучи не в силах отвести взгляда от страшного зрелища. «От такой красоты можно и помереть нам вместе!» «А это мысль!» – обрадовался брат, тоже не спускавший глаз с тыквы. «В полночь показать ей такое, а? Ты как думаешь? Во дворе ночью темно, хоть глаз выколи. Хорошо, что фонарь перед нашим домом испортился. Увидеть такое в окне, ты как думаешь?» Обретя способность думать, Яночка с восторгом восприняла идею. «Потрясающе!» – произнесла она еще дрожащим голосом, но сразу же принялась распоряжаться. «Погаси свечу, а то вся прогорит. И давай поторопимся, времени мало». Включив фонарик, дети принялись дуть на свечку. Наконец, мощным «фу» Павлику удалось ее погасить. Еще раз, как следует обтерев драгоценную тыкву рукавом, Павлик осторожно положил ее в угол, чтобы на обратном пути захватить с собой, как бы не поломать по пути, слезая с чердака. Придется осторожненько передавать друг другу. Значит, на обратный путь понадобится больше времени. Значит, остальные дела на чердаке надо проделать в ускоренном темпе. И мальчик поспешил к брошенному штурвалу. Странное колесо со спицами было прикреплено к ажурной деревянной подставке. Павлик не мог рассмотреть, чем эта подставка оканчивалась, потому что ее придавило старое кресло или остаток дивана. Мальчик попробовал отодвинуть в сторону эту мебель, но сил не хватило. Недалеко от брата Яночка занималась своими изысканиями. Ей удалось пробраться к стене чердака, и она обнаружила висящий на этой стене мешок, почти пустой. Только на самом дне лежало что-то тяжелое. Рядом с мешком стояли какие-то длинные палки с ручками в виде молотка. Девочка взяла в руки одну из них. Она оказалась страшно тяжелой. «Павлик!» – вполголоса позвала Яночка брата. «Пойди сюда, погляди, какие-то странные молотки на длинные-предлинные палки». Пришлось Павлику опять оставить в покое свой штурвал. Мальчик перелез через кучу какой-то рухляди и, подойдя к сестре, взял в руку одну из палок. «Это не молоток», — сказал он. «Погоди, я как-то видел в кино, в Англии играют в такую игру. Как же она называется?» «А, вспомнил, крикет». «Как в это играют?» — заинтересовалась девочка. «А вот так», – стал показывать Павлик, стараясь вспомнить, какую позицию принимали игроки в крикет в том кино, которое он когда-то видел. Согнувшись и расставив ноги, мальчик взмахнул палкой с молотком, мешал фонарик. Отдав его сестре, Павлик пояснил: «Представь, что вот тут на траве лежит мячик деревянный, а я со всей силы бью по этому шарику». Мальчик размахнулся, наглядно демонстрируя, как следует играть в крикет. При этом зацепил молотком за висящий на стене мешок. Послышался такой грохот, что брат с сестрой кинулись друг к другу и оцепенели от страха, на всякий случай пригнув головы и сжавшись в комок. Ветхий мешок разодрался, находящиеся в нем деревянные крикетные шары с оглушительным грохотом обрушились на деревянный пустотелый пол чердака и, гремя, покатились в самые отдаленные углы его. Мощное эхо прокатилось по всему дому, дошло до подвала и возвратилось на чердак. Казалось, валится не один дом, а целый живой квартал. Дети оцепенели от страха и не скоро пришли в себя. Первым опомнился Павлик. «Захотелось тебе пошуметь, можешь быть довольна», — раздраженно бросил он сестре. «Теперь и выть нет никакой надобности. Ни у кого не останется ни малейших сомнений. Дом вот-вот свалится им на головы. Что теперь делать?» «Бежать», — решила девочка. «И как можно скорее. Наверняка родители в панике кинутся в нашу комнату спасать детей». И оба бросились к окошку, через которое забрались на чердак. Тут девочка вспомнила о тыкве. «Стой, привидения забыли!» «Какие могут быть привидения?» — потянул сестру за руку Павлик. «С тыквы быстро не выберешься. Завтра захватим, а пока сматываемся». Обратный путь чердака проделали за рекордно короткое время. В паническом бегстве дети скатились со скользкой крыши террасы, как на санках. Причем Павлик опять разорвал брюки о крючья. Внизу их ожидал встревоженный Хабр, беспокойно кружась на месте. Вот все трое уже в комнате. Разбуженная страшным грохотом мама кинулась, естественно, в комнату к детям. Только халат накинула. Сына и дочь она обнаружила в их кроватях. Закрывшись до подбородка одеялами, они спали каменным сном. Их учащенное дыхание свидетельствовало о том, что сны им снятся неспокойные. «Ничего удивительного», – подумала мама, – «при таком грохоте. Слава Богу, с ними все в порядке». К счастью, маме не пришло в голову поправить на детях одеяло, иначе она бы обнаружила, что ее дети легли спать, не раздеваясь, и даже в обуви. Причем и одежда их, и особенно обувь, такие грязные, что маме наверняка стало бы плохо. Но мама ничего не заметила и вернулась к себе успокоенная. Семейный скандал разразился с самого утра за завтраком. Бабуля с трудом дождалась, когда все соберутся за столом. Сама же она так и не сомкнула глаз. Наконец все собрались, даже дедушка, который в последнее время отправлялся к себе в общество филателистов чуть свет. «Слышали?» — напустилась бабушка на несчастную невыспавшуюся семью. «Что теперь скажете? Какое доказательство еще нужно? Грохотало так, что я подумала, трубы валятся». «Трубы на месте, я видел», – пытался успокоить бабушку Рафул. К нему присоединился пан Роман. «Если бы этот грохот действительно означал, что дом рушится, утром мы бы уже были погребены под развалинами». Бабушка вышла из себя. «А что он, по-твоему, означает? Ангельское пение?» И она взглядом велела мужу подключиться. Дедушка не смел ослушаться, но сделал это в свойственной ему культурной и деликатной манере. «Дорогие мои, это и в самом деле становится невыносимым. Каждую ночь меня что-то будет. То какие-то шумы, то ваша мать. Я уж и не знаю, что хуже». «Может, это наша соседка чем-то занимается у себя на чердаке?» – робко предположила пани Кристина. «Нет, не соседка!» – бушевала бабушка. «Когда я выскочила из комнаты, она тоже выскочила и собиралась подняться на чердак, а не спускалась с него». «Роман, может быть, стоит еще раз пригласить экспертов?» – предложила тетя Моника. «Как ты себе это представляешь? Ведь им придется ночевать у нас в доме. Шумы раздаются только по ночам», – ехидно поинтересовался ее брат. «И вообще, дом стоит прочно, не шелохнется». «Тогда что означает этот грохот?» – вне себя крикнула бабушка. Детям было пора отправляться в школу. Жаль, не услышат продолжения интересной дискуссии. Когда Павлик уже выходил из кухни, мама обратила внимание на его куртку. «Павлик, а ну подойди сюда. Что это у тебя на спине?» «Откуда мне знать, что у меня на спине?» – притворился возмущенным Павлик. Сестра немедленно пришла ему на помощь. «Мам, нам надо бежать, а то опоздаем в школу. Подумаешь, к чему ты прислонился. Отругаешь его потом. А ну-ка, пошевеливайся». И она подтолкнула брата в спину. Мама не успела опомниться, как они оба скрылись за дверью. Ничего не понимающий Павлик упирался, но сестра силой тянула его на улицу. Только здесь она отпустила брата. «Ну к чему такая спешка?» – ворчал Павлик. «И вовсе мы не опаздываем, еще успели бы немного послушать». «А как бы ты объяснил маме, откуда взялись на твоей куртке следы?» «Какие еще следы?» Начал было удивляться брат, но Яночка уже стаскивала с него куртку. На спине во всей красе отпечатались все четыре лапы хабра. «Надо же!» – говорила Яночка, пытаясь стереть грязь. «Должно быть, хабр попал в лужу, а я и не заметила, что куртка грязная. Вроде все очистила». «Я и сам ее чистил», – оправдывался Павлик. «Помнишь, целый час, наверное, в окне вытряхивал. И ее, и все остальное». «Не доглядел, темно было. А здорово получилось. Всех перебудили. Даже Грымза всполошилась. Так ей надо. А если мы еще и на нее привидения напустим?» По дороге в школу дети принялись обсуждать детали предстоящей операции. «Лучше всего, чтобы это висело», – рассуждал Павлик. «Представляешь? Висит, светится и скалится. И время от времени стучит ей в окно. А может... лучше снизу поднять на палки и тоже в окно постучать?» «Нет, лучше пусть висит, так страшнее. Я бы сама испугалась», – решила Яночка. «А если ей захочется рассмотреть привидение вблизи или пощупать, оно возьмет и отлетит», – фантазировал мальчик. «Ты что?» – возражала сестра. «Кому захочется такое щупать? Да она тут же на месте окочурится. Вот только как сделать так, чтобы свисала сверху, с чердака спустить на веревке?» Павлик внес рациональное предложение. «Сверху лучше, это факт. Но не на веревке. Ну, будет тыква висеть на веревке и скалить зубы. Только-то как постучишь? Что бы такое придумать? А, знаю, удочка!» «Гениально!» – восхитилась Яночка. Павлик принялся за техническую сторону операции. «Значит, возьмем удочку отца. Все равно какую, лучше спиннинг. На крючок зацепим тыкву и спустим привидение с балкона бабушки». Яночка раскритиковала проект. «Тоже мне придумал. Бабуля, знаешь, как чутко спит? Просыпается от малейшего шума. На их балкон не проберешься. Нет. Надо спустить привидение с чердака Грымзы. Окошко их чердака как раз находится над окном ее комнаты, в котором она вечно поджидает почтальона. Ты еще не потерял ключ от замка? Ну, от двери на их чердаке. За кого ты меня принимаешь? Я еще тогда купил его приятеля. 3 злотых ему заплатил из собственных денег. Так и подумал, что ключ нам еще пригодится». Яночка похвалила брата за предусмотрительность, и они продолжили обсуждение технических деталей операции «Привидения», сделав поправку на чердачное окно. В области техники Павлик был бесспорным авторитетом. Сестра слушала его беспрекословно. Мальчик рассуждал вслух. «Значит, берем удочку папы, ту с катушкой. Тогда можно будет тыкву поднимать и опускать, и легче потом втащить». «А что делать с дыркой в тыкве, куда вставляют свечу? Дырка нам совсем ни к чему». «А мы ее бумагой заклеим», — решил брат. «Найду плотную бумагу, вырежу кружок и заклеим. Конечно, нам ни к чему, чтобы оттуда пробивался свет и чтобы увидели свечу, если привидение от ветра развернется задом. Значит так, сначала зажжем свечку, вставим ее в тыкву, а потом я отверстие заклею. У меня есть хороший клей, сразу схватывается».